Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Анна Мурнева, сотканная из любви, читает Любомира. Легкость в каждом движении, нежность в прикосновениях, мягкость в своем проявлении и невесомость в свершениях. Женщина, ты богиня. Да, это трудно принять, особенно если в унынии тебе пришлось зимовать. Женщина, ты прекрасна. Сейчас же взгляни в окно. Весна распускает краски, в душе разливает тепло. Женщина, ты совершенна. Творение высшей силы. Прекрасно и вдохновенно. Взгляни, как ты красива. Ты яркий цветок, волшебный. Поверь в себя, расцвети. И вмиг поймешь предназначение. Быть сотканы из любви, из любви, из любви. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.